Гости приехали, как и обещали, ровно через полчаса. Вместе с Рощиным, который приехал в форме, был еще один немолодой, но уже начинающий полнеть мужчина в форме генерал-майора. «Геннадий Михайлович Сергеев», – представился генерал. «Не нужно нам предлагать чай или обхаживать иначе. У нас чисто деловой визит. Поухаживайте за мной как-нибудь в другой раз, если пригласите в гости. Ну и у меня тоже будет возможность сделать то же самое. Где мы с вами можем поговорить без свидетелей?» «К сожалению, только в нашей спальне. В гостиной ведется запись. Но на кухне...» «Нас, с вашего позволения, устроит и спальня. Разговор будет важный, но недолгий. Тогда проходите сюда, садитесь в кресло, а мы сядем на кровать. Мы вас внимательно слушаем. Ваши требования были рассмотрены и сочтены приемлемыми. Пока вы сами не решите иначе, вам оставлено право на частную практику. При этом мы примем самое деятельное участие в обеспечении безопасности работы вашей клиники». «Буду только рада», – сказала Ольга, – «особенно в свете последних событий. Могу даже ввести в штат ваших людей». «Так и сделаем», – кивнул генерал. «На частную практику вам выделяется 3 дня. Этого вполне достаточно, учитывая ваши способности, чтобы успешно вести бизнес и быть финансово независимыми. Еще 1 день у вас будет в качестве выходного. Оставшиеся 3 дня вы работаете на нас. Я думаю, что в случае необходимости вы не откажетесь нам помочь в выходной, хотя постараемся этим не злоупотреблять». «Не вопрос», – утвердительно кивнула головой Ольга. «Но вначале, как и договаривались, мы вас забираем на изучение, а вашего мужа – на подготовку. На первом этапе решено вас не разделять, а провести ваше первичное обследование, Ольга, при учебном центре, где будут доводить до нужных кондиций вашего мужа. Но срок этой работы придется увеличить. Ему нужно будет пройти курс интенсивной подготовки длительностью 2 месяца. Ваше изучение планируется закончить раньше, но окончательные сроки определятся только в процессе работы. Если будет желание задержаться в центре, мы можем пойти навстречу. Вам, Ольга, время от времени будут привозить клиентов, которых надо будет оздоравливать. Это и необходимая работа, и дополнительная возможность изучить ваши способности. И, наконец, последнее. Мы очень рассчитываем с вашей помощью получить людей, обладающих способностями, аналогичными вашим». «Я не против», – медленно подбирая слова, ответила Ольга. «Я сейчас изучаю свои способности и пытаюсь их расширить. И кое-что начало получаться. Надеюсь, что сумею продвинуться гораздо дальше. Давайте сразу договоримся называть мои способности магией. Зачем что-то придумывать, если уже есть подходящее слово? Так вот, я думаю, что в будущем вполне может получиться создавать других магов. Есть только одно большое но. Вы, естественно, знаете и о туристах, и об источнике моих способностей. Сами туристы называют себя словом сакты. Дело в том, что Земля далеко не единственный мир, где они резвятся. Вам еще повезло, что ни для чего, кроме отдыха и развлечений, им ваша планета не нужна, как и человечество, впрочем. Той планете, откуда родом моя основа, повезло меньше. Она является для сактов неистощимым источником магически одаренных особей для самых различных надобностей. Я почти уверена, что это они, сотни, если не тысячи лет, сдерживают развитие планеты на уровне бронзового века. И я вовсе не исключаю того, что точно так же и вас ограничивают в магии. Я уверена, что некогда магия на Земле была реальна, а сейчас остались лишь ее жалкие крохи. Настолько жалкие, что часто трудно отделить человека, который хоть что-то действительно может, от обыкновенного шарлатана. Поэтому, если я возьмусь за создание магов, то подвергнусь нешуточной опасности со стороны сактов. И вы тогда меня защитить не сможете. Земле просто нечего пока противопоставить могучей звездной техномагической цивилизации. Поэтому все работы должны вестись с участием очень узкого круга посвященных, без использования открытых компьютерных сетей. А еще лучше, без компьютерной техники вообще. Ваши сети – это ваше слабое место. Сакты чувствуют себя в них как дома. Да и среди чиновников есть немало людей, которые так или иначе на них работают, чаще всего даже не отдавая себе в этом отчета. Если наши работы попадут в их поле зрения или в интернет, меня просто уберут. «Это дело будущего», – сказал генерал. «Работа будет поручена вам. Вы же будете определять ее условия и требования к безопасности. Если договорились, я перейду к текущим делам. Вы уничтожили голову преступной группировки, которая вымогала у вас сотрудничество. Рейд по дому выявил еще с десяток боевиков, многие из которых были захвачены живыми и сейчас находятся в оперативной разработке. Уже есть первые результаты, производятся аресты. Думаю, что вам их опасаться больше не стоит. А для остальных это станет наглядным уроком того, что делать, безусловно, не стоит. Остается открытый вопрос с одной из грузинских группировок, которая пару дней назад устроила крупные разборки со стрельбой, в результате которых понесла потери. В число этих потерь теперь уже можно записать и главаря. Это некий Шалва Назадзе. В Москве он появился недавно и начал создавать свой клан, специализирующийся в основном на квартирных кражах и грабежах. Но здесь, к сожалению, своих таких хватает. У каждого района свои хозяева, и делиться с пришлыми никто не захотел. По нашим данным, у них были предложения от другой грузинской группировки, но Шалову вторые роли не устроили. Мы нацелили полицию на ликвидацию остатков этой группы, но, к сожалению, быстро это сделать не получается. А народ это мстительный и неплохо вооруженный. У них есть даже автоматы. По крайней мере, при разборке они их применяли. Вы не хотите завтра же переправиться в учебный центр? По-моему, это было бы самое разумное. Пока еще нет, покачала головой Ольга. Нам нужно дождаться Рогожина и решить все вопросы по клинике. Мы сегодня с ним созвонимся и уточним срок его прибытия. Вообще-то он собирался на неделю, так что скоро уже должен быть. Кроме того, если мы сейчас исчезнем, возможны неприятности с моим персоналом, чего я не желаю категорически. Я могу их всех отправить в отпуск и оплатить его из своих средств. Денег у нас достаточно. Но тогда я остаюсь без транспорта и охраны. Я, конечно, постараюсь лишний раз не мотаться по городу, но и дома сидеть в Сидне все время не буду. Готовить я могу и сама, были бы продукты. Но охрана и транспорт – это проблема. Не хочется мне, если честно, полностью переходить на наемных охранников. Если можете в этом помочь, буду благодарна. «А куда вы хотите выехать?» – спросил генерал. «Это никак не связано с лечением. Вы же уже вроде с ним закончили». «Непосредственно с лечением не связано. А вот с одной из клиенток – да». Мне нужно встретиться с дочерью Рогожина и с одной девочкой, которую я лечила. Может быть, и нам их лучше к вам доставить сюда? С Татьяной я должна встретиться у нее. Кроме того, если за моей квартирой будут следить, она может пострадать. Оно мне нужно. А девочка вообще пока еще не может ходить, и никуда ее родители не отпустят. И вообще, Геннадий Михайлович, не слишком ли это бояться выехать под охраной в центральной части Москвы? «Вы просто не знаете эту братью», – хмуро ответил генерал. «Совершенно безбашенный, мстительный и наглый народ. Вполне могут совершить такое, на что наши вряд ли решатся. У нас больше половины всех преступлений по Москве с применением огнестрела совершается именно выходцами с Кавказа. Ну, пару-то раз можно съездить. Сами же сказали, что их мало осталось. Больше им делать нечего, как только за мной охотиться. Остальное время будем сидеть дома. Если только подбросите продуктов, чтобы не загнулись от голода. Алексей, если я вам дам свою карточку и пин-код, снимите с нее для меня деньги. Мне нужно расплатиться с ребятами, чтобы отправить их подальше отсюда уже завтра. Мне одной Анны за глаза хватит». «Конечно, сниму. Вам какую сумму?» «Снимайте 200 тысяч. Немного оставим себе, остальное отдам им. Думаю, на троих должно хватить. Хотите убрать еще и шофера? Да, Геннадий – это очевидная цель. Он в курсе всех моих поездок и не сможет оказать сопротивление, как Сергей. Так вы мне дадите своих людей? А куда я денусь? – проворчал генерал. Дадим ваше распоряжение бронированную Тойоту с водителем, охранником и джип сопровождения. Но это только на эти две поездки, если даете слово остальное время сидеть дома. Дополнительно пришлем телохранителя для охраны квартиры. Ему будет где ночевать? Да, здесь еще есть небольшая комната, которую занимает Сергей. А по поводу продуктов? Будут вам и продукты. Холодильник большой? Ну, тогда один раз затаритесь, и вам на 3-4 дня всего хватит. Завтра с утра прибудут и телохранитель, и продукты. Кухарку специально не предлагаю. Будете готовить сами, меньше времени останется на прогулке. А как надумаете ехать, позвоните Алексею за час до поездки. Он все организует.